Шейх Устаймин, Масаль-Льбаб. Масаль-Льбаб. Первый масаль – тафсиру Айца Джин. А мы его разобрали. Тафсир Аята и суры Джин. Вторая масаль – Коунугу Минаширк. То есть то, что истиаза, или прибегать к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субханаталии, является ширком. Сказали же? И также разобрали тафсиль, что когда можно прибегать к кому-либо из созданий, в каком случае. Третья файда. Истидлялю аля валика биль хадис, лянна л'уляма истадилюна биги алянна л'калимат илля гайру махлюка, вакалю лянна листиадата биль махлюк и ширк. То есть, это подтверждается и приведенным хадисом, которые уляма использовали в качестве аргумента в пользу того, что слова Аллаха Субхану Тааля не являются творением, потому что и спрашивать покровительство или прибегать к созданию является ширком. Четвертое файда. Фадилату газа дуа махтисарихи. То есть достоинство этого дуа, то есть аузу би калимати ляхи тамма мин шарри ма халяк, несмотря на ее краткость. Пятая файда. Анна кауна шай яхсулю бихи манфаату дуньявия мин каффи шар ау джальбин наф ля ядулю аля аннаху ляйса мин аш-ширк. Очень важная масаля. То, что если что-то приносит мирскую выгоду, или если в мирском есть какая-то выгода, отвращает зло, какая-то вещь, или приносит пользу, то это не свидетельствует об отсутствии в этом ширка. Понятно, да? То есть, если что-то приносит какую-то пользу мирскую или отвращает какое-то зло, то это не свидетельствует об отсутствии в этом деле или в этом слове ширка. Шейх Утаймин, рахима Аллаху Тааля, говорит по поводу этой масали. То есть, какая-то вещь может быть ширком, даже если тебе в этом есть польза. И поэтому, если от той или иной вещи ты берешь какую-то пользу, это не значит, что в этом нету ширка. Потому что человек иногда берет пользу из того, в чем есть ширк. Например, допустим, джинны. Человек прибегает и ищет убежище у джиннов. И этот джин, может быть, действительно даст ему убежище от других джиннов. Польза или не польза? Польза. Но в этом все равно есть ширк. Точно так же другой пример шейх Утаймин приводит, что некий человек может поклониться и сделать саджда какому-то царю. И этот человек, царь, за это наградит его деньгами или подарит ему дворцы. И это, баракаллаху фикум, является ширком, несмотря на то, что повело за собой или привело за собой какую-то пользу. Как в наше время мы видим некоторые люди, которые хвалят царей или же правителей из-за того, что правители им дают какое-то деньги или какие-то, ну, что-то дают из мирского. Как один сказал из них, «Факун камаши таяман ля навыраля». Один из поэтов обратился к царю, к одному, и сказал, «Будь таким, как ты хочешь, все равно не будет подобного тебя». «Вакай фашита фамальхальку юданика». «И будь как хочешь, поистине создание не сравнивается с тобой». Баракалу фикум, подобное обращение можно только обращаться подобным обращением к Аллаху Субхану ва Тааля. Точно так же шейх Утаймин указывает на очень важную файду, исходя из этого хадиса, то, что шариат иногда, называя ту или иную, то или иное дело из дел джагилии, то, что это дело плохое, очень часто заменяет это хорошим делом. То есть очень часто то или иное дело, которое люди делают из дел джагилии, заменяет это хорошим делом. Например, в джагилии люди обращались, истиаза делали к джинам. Аллах Субхану ва Тааля научил пророк саллаллаху алейхи, он научил нас тем, что человек, если попадает в подобное место, где он чего-то боится или в каком-то месте останавливается, чтобы он делал истиаза, искал убежище в словах Аллаха Субхану ва Тааля, в совершенных словах Аллаха Субхану ва Тааля. И эта вещь очень важная, баракаллаху фикум, в дава или Аллах заваджаль. Однако у нее есть давабит. Очень важна эта вещь, баракаллаху фикум, в призыве к Аллаху Субхану ва Тааля. Однако у него есть давабит. То, что если ты людям запрещаешь что-то плохое, постарайся заменить им чем-то хорошее. То есть откроем какую-то другую дело. То есть не говори им просто, шейх говорит харам и все, и молчи. Нет, скажи, это харам, но ты сделай так и так, то есть покажи ему на дозволенное. И подобного, баракаллаху фикум, в Коране много. Подобных примеров в Коране много. Как, допустим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда запретил сподвижникам один из видов риба, а это продавать финики первого сорта. За финики второго сорта это является риба. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ты продай финики второго сорта и купи на эти деньги финики первого сорта. Однако некоторые люди, то есть, как правило, уловили, так или не так, однако некоторые люди, баракаллаху фикум, заменяют это правило чем? Не заменяют, а используют это правило, то есть на распашку, и не ставят туда давабитов. И поэтому некоторые говорят, когда человек, допустим, пьет чистый спирт, ты ему когда запрещаешь чистый спирт, скажешь, ну ладно, спирт не пей, пей, допустим, что, ликер какой-нибудь, коньяк, ла хауля ва ля кувата илля билля, и говорит, ну шейх, вот Аймин же подобным сказал, или тот шейх, или третий. Или говорят, когда люди слушают музыку, ях, и нам же чем-то заменить надо, слушай нашиду. А мы, баракаллаху фикум, с вами разбирали, что джинсу бида, азаву миналь кабира, может быть, бида, нашида у Всевышнего Аллаха Субхану намного хуже грехом, чем что? Музыка. Почему? Потому что тот человек, который слушает нашиду, исходя из того, что это нечто религиозное, приближаясь с этим к Аллаху Субхану Аталя, или считает, что та или иная нашида добавляет ему иман, или останавливает его от каких-то грехов, этот человек приближается к Аллаху Субхану Аталя через бида, так или не так. Когда он слушал музыку, он знал, что это харам. Но слабость его души или так далее, любовь к музыке, все равно оставал, то есть продолжал он слушать музыку. То есть сделал грех и знал, что это харам. А сейчас он делает грех и еще считает, что он приближается к Аллаху Субхану Аталию. И самое удивительное дело тех братьев, которые слушают арабские нашиды, не зная арабский язык. И говорит, такая нашида, так сердце захватывает, Субхан Аллах. Прямо иман поднимается, говорит. А иман от чего поднимается? От голоса этого певца. И самое, субханаллах, смотрите, самое удивительное, что самые распространенные песни, которые сейчас поются там, нашиды про джихад, их поет человек Накшабандит из суфийского тариката Накшабанди. Один сириец, я имя его забыл. То есть один известный, то есть знаете же Накшабанди, да, этот тарикат. То есть суфист, он поет эти все песни про джихад и записывает. И братья наслаждаются его красивым голосом. Фанасаллаха. Аляфа валяфия. Тай. Шейх дальше говорит. А, Масайль баб. Забрали же, да, все закончим. Иншаллах, следующий баб. Мина ширки. Ан ястагиса би гайри ляхи ау яду ва гайра. Машаллах, у нас эти. Разогнались, да, иншаллах? А то по одному брали, мы уже в третий зашли. 3, 4. Иншаллах. Баб мина ширка ли стигасату би гайри ляхи. Ау ан ядуа гайрам. То есть просить о помощи в тяжелой ситуации или же взывать кому-либо, кроме Аллаха Субхану Атали, является ширком. Является ширком. وقول الله تعالى слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит примерно следующий перевод аята: «Не взывай помимо Аллаха к тем, которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда. А если же ты сделаешь это, то ты окажешься в числе несправедливых. Если Аллах причинит тебе зло, то никто, кроме Него, не избавит тебя от Него. А если захочет Он добра тебе, то никто не отвернет блага от Него. Низводит Он это на кого хочет из рабов Своих, и Он прощающий, милосердный». Вакаули. Также слова Аллаха: «Инна лязина тадауна мин дуни Аллахи ла ямликуна лякум ризка, фабтагу инда Аллахи ризка ва'будуху вашкуру ля, иляйхи турджаун». Всевышний Аллах сказал: «Поистине те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не владеют для вас пропитанием, или средством существования. Просите же средства к существованию Аллаха и поклоняйтесь Ему, и благодарите Его, ведь к Нему вы будете возвращены. وقولي ومن أضل مما يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Примерно следующий перевод аята. И тот, кто более кто заблуждается более, чем те, кто взывает помимо Аллаха к тем, которые не ответят им до дня воскресения, то есть до судного дня, и которые молитвам их не внимают. И когда собраны будут люди или воскрешены будут люди, они окажутся их врагами и откажутся от поклонения им. Также Всевышний Аллах Субхану Аталя сказал: «Амма юджибуль муттарра иза даагу ва якшифу ссуа ва яджалякум хуляфа иль ард, а илахумма Аллах». Тот ли, кто внимает нуждающимся, когда он взывает к нему, удаляет зло и делает вас наместниками на земле, или какое-то божество вместе с Аллахом, то есть кто внимает нуждающимся, когда он взывает к нему, к Аллаху, и удаляет зло и делает вас наместниками на земле, какое-то божество вместе с Аллахом, قليلا ما تذكرون, мало вы размышляете. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَافِقٌ يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِهِ إِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ. Имам ат-Табарани передал, что во время пророка саллаллаху алейхи вассаляма был один лицемер, который чинил всяческие козни верующим. И в ривае пришло, что это был Абдулла ибн Убай ибн Салюль. Когда некоторые из них сказали, в ривае так пришло, что это был Абу-Бакр, давайте обратимся за помощью к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, против этого лицемера. Когда об этом стало известно пророку, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал поистине: у меня не надо просить помощи, и не надо просить у меня помощи в тяжелой ситуации, надо просить помощи у Аллаха. Этот хадис недостоверен. Шейх говорит, нам хадис я не доставил. Здесь только один хадис. Бабу мина ширки ан ястагиса би гайри ляхи ау яду ва гайра. Раздел о том, что просить помощь в тяжелых ситуациях у кого-либо кроме Аллаха, или же взывать, то есть делать дуа кому-либо кроме Аллаха, является ширком. Мина ширк камазакарна фима сабак яни ширк аль акбар. То есть является ширком, как говорили до этого, большим ширком. Ан ястагиса яни истигаса. Просить о помощи в тяжелых ситуациях. То есть делать истигаса. Ляна ан мин альфели таулю биль маздар баб мин аширки листигаса ту бигайри ля. То есть ширком является истигаса бигайри ля. Прошение помощи у кого-либо в тяжелой ситуации, кроме Аллаха. Ау истигаса тум бигайри ля у дуа. Или же взывать кому-либо, кроме Аллаха. Аудуа гайри, аудуа гайри. Вахаза захирун фи анна листигасату кама закарна талиб. Это явно или ясно и понятно. Почему? Потому что истигаса, то есть просить помощь у кого-либо. Или прошение помощи в тяжелой ситуации является чем? Требованием. Вот талиб наумин альдуа. И прошение помощи это является у нас чем? Каким-то видом обращения или взывания. Дуа. Валихаза кали уляма, и поэтому ученый говорит, инна фикаули ауяду агайра, что в словах Мухаммад Абдул-Вахаба, или же взывать не к Аллаху, бадан ястагиса бигайриля, после слов просить о помощи в тяжелых ситуациях не у Аллаха, фиги атфуль амаль аль-хас, то есть здесь приведено что-то общее после конкретного, а это конкретно входит в это общее. Вавиналь ма'люман аль-хас сакад ю'атафуль ам, и общеизвестно, что иногда конкретное приводится после общего. Ванна лям кад юртаф валь хас, и наоборот, иногда нечто общее приводится после конкретного. То есть что значит общее конкретное? Истигаса это и есть дуа, так или не так? То есть в истигасе есть дуа, истигаса это конкретное, а дуа это общее, потому что из видов дуа это истигаса. И тут мы видим в этой тарджаме, в названии раздела, шейх привел сначала конкретное, это истигаса, а потом привел, что общее, а это дуа. Почему оно общее? Потому что истигаса оно и есть дуа. Каулион естагиса билайрилля, то есть просить помощь в тяжелых ситуациях у кого-то, кроме Аллаха, хазагуа афраду дуа, то есть это является единицей дуа. Истигаса это один из видов дуа. Кама закарна, как мы говорили выше. Лянна листигаса туталя, потому что истигаса является требованием. Вот талиб дуа, а требование это дуа. А у ядова гайра, или же шей сказал, взывать кому-либо, делать дуа кому-либо, кроме Аллаха, хазаам, это всеобщее, или общее. Аллази яшмалю листигаса, который охватывает в себе истигаса, ва яшмалю истиаза, охватывает в себе прибегание, ва яшмалю аснафан кафиран минанвай дуа, и охватывает в себе другие виды из видов дуа. Ан ястагиса, то есть просить помощи кого-то. Истигаса тугу аталяб аль-гаус. То есть что такое истигаса? Истигаса это талаб аль-гаус. То есть прошение помощи в тяжелой ситуации. Аль-гаусу. Что такое гаус? Яхсулю лиман вакаа фи шидда. Шейх объясняет, что гаус это что такое, когда некий или кто-то попадает в тяжелую ситуацию. Вакар, печаль. Юхша маагу аль-мадарра. То есть боится, что будет какой-то мадарра шадида, какой-то сильный вред. Ауль-халяк, или же гибель. Гибель. Фаюкалю агатаху изафази айляй. И поэтому говорят про того человека, который помогает изафази айляй ва анаху аля мафиги аля мабиги ва халласаху мин. То есть если кто-то помогает кому-то в очень тяжелой ситуации, избавляет его из этой тяжелой ситуации, про этого человека говорит агатаху. Камакаля джалла ва аля фиатиссати Муса, как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталя в истории Мусы, фастагатаху лази мин шиатихи аляллази мин адухи, и прибег к помощи, или попросил помощи в тяжелой ситуации тот, который был из, со стороны Мусы, против того, кто был врагом Мусы. Истагатаху лази мин шиатихи, то есть попросил помощи у того, кто был со стороны Мусы. Яни манкана мин шиати Муса талаб аль-гаут. То есть тот, кто был на стороне Мусы, попросил помощи, потому что он был в тяжелой ситуации. У Муса, алейсалям, мин Муса, аля макана мин ман, ман адуан лягума джемьен. То есть против того, кто был врагом и для того, кто дрался с этим человеком, и против Муса, алейсалям. Фа агасаху Муса, алейсалям, Муса, алейсалям, то есть ответил на его просьбу. Ученые замечают, то есть такая файда, когда уляма разбирает мас'али истигаса, они говорят, то, что можно ли истигаса делать человеку, и приводят доводы. И какие-то из доводов, один из этих доводов приводит этот аят. И говорят, фастагаса уллази мин шиатихи, то есть в этом аяте указание на то, что можно делать. Истигаса кому-либо, кроме Аллаха, субхану аталии, приводит этот аят, приводит другие доводы. Делать можно истигаса, но ученые говорят, что в этом аяте нету довода на дозволенность. Понятно, да, смотрите. Истигаса можно делать кому-либо, кроме Аллаха? Можно в том, в чем человек тебе может помочь. Это с этим разобрались, с этим вопросов нет. Кто это из ученых приводит несколько доводов? Допустим, 5 доводов. Мы говорим, 4 нормально, но этот не надо приводить. Почему? Потому что в этом аяте рассказано о ком фастагата гуллази мин шиатихи аляллази мин адуви. То есть в этом деле Аллах Субхану не побуждает и не хвалит этого человека, правильно же? То есть чтобы из этого брать пользу, что можно делать истигата бимахлюк. А вообще рассказывает про одного беспредельщика, который постоянно докапывался или приставал к фараонам, в драку в них лазил, а потом Муса алейхиссалям звал. И Муса алейхиссалям одного из них ударил, тот умер. То есть поэтому этот довод не надо приводить. Приводи другие доводы, потому что здесь нет указания. Поэтому не в каждом, что сказано, баракаллаху фикум, как брат нам привел, спросил, а как сказать нашел ля хауля ва ля куввата илля билля, помните? Сказал, как насчет этих слов сказать, то есть, что можно приводить. И мы сказали, то есть, что сказали? То, о чем мы сказали в кассете, а этого брата не было, поэтому пускай вернется к кассету и послушает. Рад его возражению. Дальше шей говорит, не было же, да? А, был, да? А, ну ладно, а ты сказал, что тебя не было. Тайфай. Ан естагиса талибуль гаус. Разобрались, да, что такое талибуль гаус? Файзан аль истигата. Шейх зачем привел этот довод? Не для того, чтобы указать дозволенность истигаса биль махлюк, а для того, чтобы объяснить арабское слово, слово аль гаус, истигат. Файзан аль истигата талибуль гаус. То есть истигаса это требует чего? Гауса. То есть, чтобы кто-то тебе помог в тяжелой ситуации. И поэтому нельзя просить у кого-то помощи в тяжелой ситуации, кроме Аллаха, в том, в чем тебе не может помочь никто, кроме Аллаха. Вот это очень важное правило. О том, что когда мы говорим о том или ином поклонении, которое используется или же бывает как в отношении Аллаха, так и в отношении создания, как мы говорим, что? Истиана, допустим, или же истигаса, или же истиада с теми условиями, которые мы говорим. Мы говорим, что нельзя делать истигаса, прибегать в тяжелых ситуациях как к созданию в том, что не может сделать никто, кроме Аллаха. Вот это надо говорить. Некоторые говорят, тот, кто преподает таухид, нельзя делать истигаса, нельзя прибегать или просить помощи у создания в том, чего он не может сделать. Чувствуете разницу? Фима ля яхдиру алей, по-арабски, или фима ля яхдиру алейхи илляллах. В том, что не может сделать это создание, или в том, что не может сделать никто, кроме Аллаха. Потому что если человек ограничится словами, что нельзя делать истиана или истигаза, в том, в чем не может сделать этот человек, получается, если я попросил у человека, допустим, в чем-то мне помочь. Допустим, обратился к врачу, пришел и сказал, помоги мне в той или иной болезни. А это не является специальностью этого врача. Он говорит, я тебе не помогу, не могу помочь. Получается, я попал в ширк. Почему? Потому что я бы обратился не по адресу, это не его профессия, не с его специализация. По словам этих людей, получается, попал в ширк. И поэтому правильно сказать, фима ля яхдиру алейхи илляллах. Нельзя делать истигаса, истиана и так далее. То есть другие виды тех поклонений, которые мы делаем поклонения, и также эти действия используем в отношении создания, надо говорить, что нельзя делать истигаса в том, или что не может, или нельзя просить помощи у создания, то есть какой помощи, в которой тебе не может, или чем тебе не может помочь никто, кроме Аллаха субханаху ва тааля. Некоторые уляма сказали, шейх говорит, файзан аль-истигас, то талибуль-гаус. То есть истигаса это просить помощи в тяжелой ситуации. Талибуль-гаус ля яслиху илля мин Аллах. И поэтому нельзя просить помощи в тяжелой ситуации ни у кого, кроме Аллаха. Фима ля якдиру алейхи илля Аллах. То есть в том, просить помощь в том, на что не мощен никто, кроме Аллаха. Ля на листигаса юмкина тут ля бмин аль-махлюк. Потому что просить помощи в тяжелой ситуации можно и в создании. Ля на гу якдир алейх. Потому что в том, в чем он может тебе помочь? Бадуль уляма якуля, некоторые ученые сказали, надбиту залика бикаулина истигас ширк лякбар из истагаса биль махлюк фима ля якдиру алейхи залик аль махлюк. Поэтому ученые говорят, что истигаса будет ширком большим только тогда, когда человек просит помощь в тяжелой ситуации у создания в том, чего не может сделать создание. Вакаль уля харуна, другие же сказали, аль истигаса ту ширкун акбар, истигаса будет большим ширком, изостагаса биль махлюк фима ля якдиру алейхи илляллах. Если человек просит помощи у создания в том, в чем ему не может помочь никто, кроме Аллаха. Вахатани мухталифатан. Шейх говорит, эти два вопроса различаются. Валь асаху мингу маляхир. И правильно это второе использование. Ля нальмар изостагаса биль махлюк фима ля якдиру алейхи илляллах. Так как человек, когда просит у создания помочь ему в том, в чем ему не может помочь никто, кроме Аллаха, وَالْمَخْلُقُ يَعْلَمْ أَنَّهَازَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Этот создание знает, что тот создание, к которому он обращается, не может ему в этом помочь никто, кроме Аллаха, فَإِنَّهُ شِرْكٌ أَكْبَرَ بِلْدَهِ يَزَّوَجَلْ. То это есть большой ширк, или проявление большого ширка. وَأَوْ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. То есть если то, с чем он обратился к нему, является тем, на что не мощен никто, кроме Аллаха спонтанно. أَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. А слова тех, ярхамукаллах, слова тех, кто говорит из ученых, анна листигаса ту ширку накбар, то, что истигаса будет большим ширком, изостагаса биль махлюк и фима ля якдиру алейхи, если он прибегает к помощи к созданию в том, на что не мощно это создание, фаинна аза яриду алейхи анна фаммату ашья кад якуну фи захир, якдиру алейхи ль махлюк, валякин фи ль хакикати ля якдиру алейхи. Здесь, говорит, можем мы привести или же сказать, что есть такие вещи, который внешне вроде бы этот человек может сделать, но на самом деле он не может сделать. Как мы сказали, пример, специалист-врач. Пайдан якуну хаза дабит гайру мундабит. Исходя из этого, что те ученые, которые сказали, что нельзя делать истигаса, просить помощи у создания в том, на что не мощно это создание, это не совсем точное выражение. Лянна масалян манвака афишит давагу афигарак. Например, если кто-то оказался в тяжелой ситуации, например, тонет. И он видит человека на берегу и думает, что человек может ему помочь. И просит у него помощи. Покали астари субика, я прошу тебя помочь, то есть спасите, помогите. Астари субика, вазали каля йохсену сибах, а тот не умеет плавать. Валяли джамина югарак, или же если умеет плавать, то не умеет спасать. Фагаза истагаса биль махлюк, фималяя гдру алихи махлюк. То есть получается, это тот человек, который тонет, просит помощи у этого сознания в том, чем он не может им помочь. Аль якуну ширкан акбар, будет ли это большим ширком со стороны тонущего? Лям, нет, не будет. Лима, почему? Лянна лигасату адатан мин алгарак ва нахви ясуган якуна аль махлюку кадир алей. Потому что обычно помочь или спасти тонущего, обычно, то есть создания могут спасать того, кто тонет, правильно же? Просто этот человек оказался из тех, кто не умеет плавать. По якуну бабит стани гос сахих, и поэтому второе выражение, это правильно. Они упали истигаса то ширк. Истигаса будет в том случае ширк. Бивай рилляхи ширкун акбар. То есть тот, кто обращается за помощью кому-либо, кроме Аллаха, будет в том случае большим ширком. Изакана листигасу фима. Изакана листигасу фима ля ягдиру алейхи лилла. Если обращается к нему за помощью в том, на что не способен никто, кроме Аллаха. Амма застагаса фима ягдиру алейхи гайру Аллахи мин аль махлюкин. А если же он просит у него помощь в том, что может сделать кто-то, может сделать что-то, кроме Аллаха Субхана Атали, из создания. Лякин газаль махлюк муайен лям ягдир аля газачай. Однако это определенное создание не может сделать ту или иную вещь, а другое создание может. Фаинна гуляя кун ширкан. Это не будет ширком. Лянна гума атакада филь махлюк и шайн. Потому что у него нет убеждения в этом махлюке. Ля яслю гуля лилляхи аззаваджаль. То есть том, на что способен ему помочь только Всевышний Аллах Субхана Атали. Файзан на куль, поэтому мы говорим алистигаса бигариля, просить помощи в тяжелой ситуации у кого-то, кроме Аллаха. Изакана фималя якдуру алейхи Аллаху ва ширку назбар. Если человек просит у кого-то помощи в тяжелой ситуации в том, в чем ему не может помочь никто, кроме Аллаха субхана таля, изакана фима якдуру алейхи аль-махлюк фа хия джайза. А второй, если же он просит помощь в том, у создания в том, чем может помочь ему это создание, или же даже если у него другое, то это дозволено. Как это произошло с другом Мусы? Он попросил помощи Мусы, и Муса, алейхиссалям, ему помог. Потому что Муса, алейхиссалям, мог ему помочь. Каля ауяду агайра. Также сказал, или же взывает не к Аллаху. То есть в этом разделе говорится об истигасе и говорится о чем? О дуа. То есть раньше по одному, что я приводил, здесь же он говорит о двух видах поклонений. Нани бидуа дуа масаля. То есть мы имеем в виду под словом дуа. Дуа кама закарту ляка гуаль айбада. Дуа, как я говорил об этом выше, говорит шейх, является поклонением. Ва дуа наван. То есть дуа в контексте Курана и Сунны под словом дуа подразумевается в виду два вида дуа, то есть два вида обращения. Дуа масаля ва дуа айбада. То есть дуа масаля — это дуа прошения или взывание, когда кто-то взывает к Аллаху субхану атали. И второе дуа айбада, то есть та дуа, которая является поклонением, или та дуа, которая называется поклонением. Нани бидуа аль-масаля, что мы имеем в виду под словом дуа прошение? Макана фиги талаб ва фиги суаль. То, в чем есть требование, то, в чем есть вопрос. Ярфу ядайхи лилляхи аззаваджаль ва яду. Некий человек поднимает руки Аллаху Субхану Аталию и просит его о чем-то. Газа юсамма дуа масаля. Это называется дуа масаля. То есть дуа прошения. Кто-то задаст вопрос, часто задается вопрос, когда поднимать руки, когда не поднимать руки. Задается такой вопрос или нет? Знаете, что барак луфикум тафсиль в этом вопросе следующим образом. У нас барак луфикум есть места, где пророк саллаллаху алейхиссалям и его сподвижники взывали к Аллаху Субхану Аталию и поднимали руки. Как, допустим, саляту листиска. Молитва прошения дождя. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднимал руки там и просил дуа. Как пример это. И поэтому те места, в которых рассказывается о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднимал руки, делая дуа, в этих местах мы должны поднимать руки. В смысле, это является сунной. Второе положение, когда приходит хадисах, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, или его сподвижники делали дуа, обращались к Аллаху субхану ва тааля с дуа, но не поднимали руки, как, допустим, дуа после азана, или же дуа после принятия пищи, когда они делали дуа «Аллахумма рубба хази дауа вассалати аль-каима», или же «Альхамду лилляхи ллази атамана хаза мин гайри хаулин минна валя куа», дуа или не дуа, после еды, после азана и тому подобные места, или же пророк саллаллаху алейхи ва саллям в молитве говорит «Аллахумма инни аузу бика мин азаби аль-джаханнам ва мин азаби аль-кабр». В молитве же говорит, руки поднимал или нет? Нет. Поэтому в тех местах, в которых пришло дуа, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям и его сподвижники не поднимали руки, там руки поднимать беда. Остается третье положение, а это мутлаку дуа, просто дуа. То есть человек хочет что-то у Аллаха попросить в том или ином месте, в то или иное время. Является ли сунной поднимать руки? Да, является сунной в этом месте поднимать руки, как пришло в хадисе баракаллаху фикум указание, поднимание рук, в общем, дуа.